Гарри Поттер и методы рационального мышления. Глава 121. Мне есть что защищать. Северус Снейп. В кабинете директрицы царила гнетущая тишина. Минерва вернулась, оставив Драко и Нарциссу Нэнси Святого Мунка. Леди Малфой там задержали для проверки, не сказались ли 10 лет магловской жизни на ее здоровье. Гарри тоже вернулся в кабинет директрисы и теперь никак не мог определиться с приоритетами. Нужно было сделать столько всего. Так много разных дел, что даже директриса МакГонагал, похоже, не знала, с чего начать. И уж, конечно, не знал и Гарри. Прямо сейчас Минерва снова и снова писала что-то на пергаменте, затем стирала написанное взмахом руки. Гарри закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. Было ли какое-то еще совершенно неотложное дело? В большую дубовую дверь, что когда-то вела в кабинет Дамблдора, постучали. Директриса велела ей открыться. Человек, вошедший в кабинет директрисы, выглядел измотанно. Он уже передвигался без инвалидного кресла, но все еще прихрамывал. Черная мантия на нем была простой, но чистой, без единого пятнышка. С левого плеча свисал рюкзак из грубой серой кожи, с серебряной филигранью, в которую были вплетены 4 зеленых камня, похожих на жемчужины. Похоже, это был один из тех зачарованных рюкзаков, в которых можно было поместить содержимое целого дома. Гарри все понял с первого взгляда. Директриса МакГонагал застыла за своим новым столом. Северус Снейп поприветствовал ее кивком. «Что это значит?» — спросила директриса. Ее слова прозвучали удрученно, словно она тоже, как и Гарри, сразу все поняла. «Я увольняюсь с должности профессора зельеварения Хогвартса», — спокойно ответил Северус. «Я не стану дожидаться жалования за последний месяц. Если какие-то ученики особенно сильно пострадали от моих действий, потратьте эти деньги на них». Он знает. Эта мысль пришла в голову Гарри, но он не мог сформулировать словами, что именно Зельевар знает. Но он понимал, что Северус точно это знает. «Северус», — глухим голосом начала директриса МакГонагал. «Профессор Северус Снейп, возможно, вы не осознаете, как тяжело найти профессора зельеварения, которому можно доверить обучение маглорожденных. Или как сложно найти профессора, достаточно проницательного, чтобы удерживать факультет Слизерин хоть в каком-то подобии порядка?» Северус снова кивнул. «Полагаю, директриса, что вам это и так понятно, но я самым настоятельным образом рекомендую, чтобы следующий декан Слизерина совершенно не походил на меня». «Северус, вы просто выполняли приказы Альбуса. Вы можете остаться и вести себя по-другому». «Директриса», — вмешался Гарри, — его собственный голос тоже показался ему глухим. И Гарри этому удивился, ведь он не настолько хорошо знал Северуса Снейпа. «Если он хочет уйти, думаю, вам лучше его отпустить. Дамблдор использовал его. Может, не совсем так, как думал профессор Квиррел. Возможно, причиной было какое-то пророчество, а не желание Дамблдора ослабить Слизерин. Но все же Дамблдор его использовал. Дамблдор давным-давно мог кое-что объяснить Северусу и тем самым освободить его. Понятно, почему Дамблдор не хотел рисковать. Но тем не менее, нельзя сказать, что Северуса использовали по-доброму. Дамблдор использовал его слепоту и горе, и то, что Северус не понимал последствий своих действий на должности профессора зельеварения. «Хорошо, что я нашел вас здесь, мистер Поттер», — сказал Северус. «Между нами осталось неоконченное дело». Гарри не знал, что на это ответить, поэтому просто кивнул. Некоторое время Северус стоял перед ним и молчал. Казалось, он был не в состоянии заговорить. Наконец он вроде бы нашел слова. «Ваша мать, Лили, она была...» «Я знаю», — произнес Гарри сквозь комок в горле, — «вы не обязаны это говорить». «Лили была прекрасной и порядочной ведьмой, мистер Поттер. Я бы не хотел, чтобы из-за каких-то моих слов вы думали иначе». «Северус!» — воскликнула Минерва МакГонагал, будто ее укусили собственные туфли. Настолько она выглядела потрясенной. Бывший профессор зельеварения не сводил глаз с Гарри. «Между мной и Лили выросла далеко не одна стена, особенно в результате моих неблагоразумных попыток снискать благосклонность чистокровных моего факультета. Если из моих слов вам показалось, что наша с ней дружба прекратилась из-за единственной ошибки в сложной ситуации, если я создал впечатление, будто она не любила меня лишь потому, что была поверхностной, то, надеюсь, ваши книги также рассказали вам, почему глупцы могут так говорить?» «Рассказали». Гарри не отводил глаз от красивого серого рюкзака, висящего на левом плече Северуса Снейпа. Он был не в силах встретиться взглядом с профессором зельеварения. «Рассказали». «Однако», — продолжил бывший профессор, — «боюсь, мне нечего добавить к тому, что я говорил про вашего отца». Северус!» Бывший профессор зельеварения по-прежнему смотрел только на Гарри. «Темная метка на моей руке не исчезла. Пророчество исполнилось. Но не в результате той истории, что вы рассказали толпе. Как вы уничтожили темного лорда, почти ничего не оставив?» Гарри помедлил. «Я стер ему почти всю память и запечатал его. Кажется, волшебники говорят так. Даже если печать сломается, он не сможет вернуться прежним». Северус на миг нахмурился, затем пожал плечами. «Полагаю, это приемлемо. Профессор Снейп», — заговорил Гарри, потому что теперь он отвечал и за это. «Орден Феникса перед вами в долгу. У меня есть прекрасная возможность вернуть этот долг, как финансово, так и магически. Быть может, вы желаете начать новую жизнь богатым человеком, или улучшить волосы, или еще что-нибудь». «Мне странно это слышать», — тихо протянул бывший профессор зельеварения. «Ради любви Лилии я был готов спуститься в любую тьму, и потому я пришел к темному лорду, намереваясь купить эту любовь в обмен на пророчество. Едва ли это можно легко простить. А затем, в последующие годы, я был профессором зельеварения. И вы на собственном опыте испытали, каково было моим ученикам. Вы считаете, что моя служба ордену Феникса искупила все мои грехи?» «Люди несовершенны», — казалось, слова застревали у Гарри в горле. «Они всегда совершают ошибки. Вы хотя бы попытались их исправить». «Возможно», — сказал Северус. «Моим последним заданием было пасть, защищая камень. Я так и сделал, и при этом выжил, чего никак не ожидал». Он прислонился к входной двери, перенеся вес с левой ноги. «Мне бы не пришло в голову просить вас о прощении, но раз вы его так легко предлагаете, я принимаю ваше прощение с благодарностью. Отныне мне хочется выбирать не столь плохие пути, и думаю, для этого мне стоит начать все сначала». На носу и щеках Минервы Макгонагалл блестели слезы. «Уверена, вы могли бы начать все сначала в Хогвартсе», — сказала она, судя по голосу, без особой надежды. Северус покачал головой. «Слишком много учеников помнят меня, как злого зельевара. Нет, Минерва, я найду себе новое место, возьму новое имя и найду новую любовь». «Северус Снейп, все ли ваши желания исполнились?» — спросил Гарри, поскольку это входило в его обязанности. «Убийца Лили уничтожен», — ответил Северус. «Мне этого хватает». Директриса опустила голову. «Будьте счастливы, Северус», — прошептала она. «Я бы хотел дать вам последний совет», — сказал Гарри, — «если вы не против». «Какой?» «Зацикливание на прошлом может привести к депрессии. Я разрешаю вам вообще никогда и ни при каких обстоятельствах не думать о том, что было раньше. Не стоит считать, что вы обязаны постоянно помнить свою вину перед Лили или что-то в этом духе. Просто сосредоточьтесь на будущем и на новых людях, которых вы встретите». «Я обдумаю вашу мудрость», — бесстрастно ответил Северус. «А еще попробуйте сменить шампунь». Северус криво усмехнулся, и Гарри подумал, что, возможно, этот человек впервые улыбается по-настоящему. «Отвянь, Поттер!» Гарри расхохотался. Северус расхохотался. Минерва всхлипывала. Не сказав больше ничего, свободный человек взял щепотку дымолетного порошка, бросил его в камин и, прошептав что-то очень тихо, шагнул в зеленое пламя. И с тех пор никто и никогда больше не слышал о Северусе Снейпе.